діється по всьому міру і проповідується. Ну і, звісно, є ще причини другі, чому Бог не говорить. Он може не говорити тому, що в нас є свої цілі, корисні. Я подумав, просто не говорить. Я напомню вам то, що я вже не один раз говорив, коли однажды молились. Как сейчас хорошо помню, у Дермановых была эта молитва. Это было то время, когда по домам еще молодежь ходила, молилась. И одна сестра очень усиленно молилась. И всем был ответ, а ей нет. Я пришел домой, только уже не помню, в тот самый день или чуть-чуть попозже. Вроде бы и такой нужды не было узнать, почему Бог не ответил. Но Бог сам сказал. А вы знаешь, почему я ей не ответил? Я тебе скажу, почему. Она, говорит, молилась очень ущербно и усиленно. Но у нее была нечистая цель. И я своими словами передаю ту речь. Она хотела, чтобы когда она будет молиться, чтобы я ей ответил. И через это все люди увидели, что она человек, который Бог имеет дело. За это ее больше любили и уважали. Поэтому я, говорит, не мог ей ответить на эту молитву. Вы знаете, даже вот в молитве можно грешить. Когда у человека чистое переплетается с нечистым, тогда Бог, как правило, обличает его, указывает ему, чтобы раскрыть сущность его просьбы. И очень редко отвечает, потому что чистые с нечистым идут рядышком. Довольно часто. Вот то и другое надо получить. Потому Бог не отвечает. И вообще-то только некоторые случаи или, значит, нормы поведения Божьих. А вообще, почему Бог не отвечает? Ну, вы знаете, есть на это много причин. Вы очень хорошо знаете, что если Бог ответил мне на какую-то нужду, то дьявол же тоже это слышит. Или вы думаете, что он глухой? Это мы так думаем, что если Бог говорит, то дьявол не знает. Вот все то, что сегодня вы слышите, и он слышит. И, естественно, в некоторых случаях Бог просто не хочет, чтобы вы терпели лишние проблемы. Он тут же узнает эту волю Божию, начнет воевать против вас и против Бога. Успеха он, конечно, не добьется, если Бог имеет твердые намерения. Но помешать он вам помешает. Поэтому не всегда Бог отвечает на наши вопросы. Мы бы хотели знать, как, что будет. А Бог часто ведет вот так вот, возьмет нас за руку, значит, как слепого, и ведет куда надо. Мы идем, не знаем, куда попадем. Когда открываем глаза, оказывается, оказались там, где надо было быть. Это вот такое водительство, которое совершенно не зависит от нас. Это только стопроцентное водительство Божие. Другое дело, когда мы знаем сами, подчиняемся, идем. Это, конечно, в водительстве Божьем это очень сильная сторона служения. Но очень часто Бог просто-напросто, или мы нерадивые в отношении водительства, или не придаем значения глубокому водительству. Но Бог часто, по милости, без всякого нашего знания, ведет нас туда, куда надо, делает то, что надо, ставит на то место, что надо, хотя мы и не знаем. И такой путь водительства у Библии не новый. Вы помните, когда Бог хотел Саула помазать на царя? Он ему не сказал: Саул, иди вот туда и туда, к Самуилу. Вы помните, как это было? Ошлицы пропали. И он пошел искать ошлиц, не нашел их. И еще остался один путь найти ошлиц, пойти к Самуилу пророку. Это ему пришло в голову, он пришел туда. А дело-то было не в ошлицах. Дело было в том, что это у Саула, который еще не был помазан, которым Бог было трудно водить за собою, он просто повел его таким путем. И часто вы куда-нибудь приезжаете, у вас есть свои цели, а там, оказывается, о вас молились, чтобы вы в церковь приехали. И Бог просто довольно часто вот это делает, хотя это не делает нам чести, но тем не менее этот путь Господень им часто употребляется. Когда чисто водит нас нашими путями, по нашим желаниям человеческим, по нашим расчетам, но у него гораздо более тончайший расчет и более глубокие намерения наши, чтобы мы там где-то что-то сделали. Поэтому почему ответить однозначно никак нельзя? Потому что много причин, почему Бог молчит. Почему Бог молчит? Ну что, давайте, наверное, будем по Евангелию, если больше нет вопросов. Будут услышаны. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец, увидевши тайное, воздаст себе явно. А молясь, не говорите лишним, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Видите, вот если поверхностно рассматривать вот этот стих Писания, то получается, вроде в Библии существует противоречие. С одной стороны, написано, что непрестанно молитесь, за все благодарите. Потом молитесь во всякое время духом. Ну, тут во всякое время и с постоянством имеется в виду, и в разной житейской обстановке. Молитесь во всякое время духом. А здесь вроде получается что-то противоречивое, какой-то совет прямо противоположный. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Есть разница в понимании самих терминов. Многословие и много молиться – это не одно и то же. Можно сказать 20 раз одну простую фразу. Я этот пример проводил не один раз, когда мы этот текст разбирали. «Господи, прости меня». Вот я сегодня согрешил. Брата обозвал вот так и так. А можно говорить так. Ты знаешь, Господи, как это все было, как я вышел из дома, как я хотел, чтобы все было хорошо. Я шел по той улице, хотел идти по другой, а меня пригласили пойти по этой. Я пошел, на углу столкнулся и согрешил. Ну зачем это? Это просто то, что никому не надо. Это просто многословие. Ты скажи прямо, Господи, согрешил, не надо оправдываться. Вы сейчас поняли, что я имею в виду? Многословие не миновать греха. Вот это то немножко, о чем мы раньше говорили. Об этом многословии. Да будут слова все краткие. Да, да. Нет, нет. А что сверх того, то от лукавого. И потом вот я просто как пример привел, приблизительно, что значит многословие. Это то, в чем Бог совершенно не интересуется. В чем действительно Он и не хотел бы слышать такого. Прямо, коротко и ясно. Потому что я должен сказать, что есть молитва и есть моление. И есть такой термин «помолюсь», а есть «умолю». И в этом и есть свой смысл и разница. Молитва-то очень короткая. Вот бывает, мы молимся об исцелении. Возложи руки, 2 минуты, и все. А моление, это же может длительное, прежде чем вера придет на исцеление. И Христос тоже. И были молитвы у него, и были и моления. Вы знаете, такое моление о чаше. Вот когда Христос молился в Гефсимании, это было не молитва, это было моление. То есть Он умолял Отца. Вы разницу знаете. Помолюсь и умолю. Помолюсь, то скажу коротко и побежал. Сказал коротенько пару слов и побежал. А уже ответит мне Бог, не ответит, какая разница. Самое главное, что я сказал. А умолю, это буду молиться до тех пор, пока ответа не получу. И вот когда Христос говорил о Духе Святом, тот как раз употребил термин «умолю Отца». Помните? Я пойду... «Умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины, которого мир не может принять». Там уже было «умолю». И поэтому нам надо просто в нашей христианской жизни это тоже знать. Сегодня есть такое учение, а что Богу много говорить, что Бог не знает? Это не библейское учение, Бог знает. Но все берется по вере, а веры часто не хватает. А она формируется тогда, когда наше сердце открыто для Господа. Когда Господь будет проникнуть через наше сердце и формировать веру. А оно открыто тогда, когда мы молимся. И сколько мы молимся, столько двери сердца открыты для Господа, чтобы Он мог вмешаться в наше сердце и сформировать веру. Сердце открыто когда для Господа? Потому что двери сердца есть мысли наши. И это может быть молитва к Богу, когда мы молимся разумом, рассказываем Богу о наших проблемах или читаем Писание. Это мысли Божьи, которые хотят проникнуть в наше сердце. И потому иногда для того, чтобы пришла вера, нужно 5 минут, а иногда и 25 дней. Это зависит от нашего сердца. Мы все берем по вере, а вера – это не платок в кармане, который взял. Вера, которая от него даровала ему сие исцеление. Эта вера должна была прийти. И на основании Слова Божия. Поэтому здесь вопрос довольно глубокий. Молитва, моление, благодарение. Вы помните, апостол Павел Тимофею говорил. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, моление и благодарение и так далее. А поэтому не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии будут услышаны. И так часто бывает и у людей, когда прежде чем они что-нибудь попросят, они будут 3 часа подготовительную работу проделывать. И тогда слушаешь, уже говоришь, вот с этого надо было начинать. Просто пришел бы, да и сказал бы, что тебе надо, а не ходить вокруг да около, а после выкладывать, что надо. Это все лишнее. И разумный человек очень быстро отчитывает и так далее. А молясь, не говорите лишнюю, как язычники, ибо они думают, что в многословии будут услышаны. И нашу молитву Бог слышит не потому, что мы много говорили, а потому, какой она была искренности. И убеждал их держаться Господа искренним сердцем. Помните это выражение? И Библия неоднократно это подчеркивает. Псалопея Давид говорит, с чистым ты поступаешь как? Чисто. С искренним – искренно. А с лукавым – по лукавству. Только никогда не говорите лукаво. По лукавству, а не лукаво. Бог никогда лукавить не будет. Это мы часто оправдываем сами себя, когда сами лукавим. Потому что так же написано. Что ты с мужем чистым поступаешь чисто, с искренним искренно, а с лукавым лукаво. Там написано по лукавству. То есть Бог воздает возмездие за лукавство. И довольно часто, что человек желал другому, оно на него приходит. Я, говорит, наведу на них плод их помыслов. Что вы мне, Тир и Сидон, и вообще округи филистимские, мне не хотите воздать воздаяние? Легко и просто, и я брошу ваше возмездие на ваши головы. Я конкретно процитировал текст одного из малых пророков. То есть довольно часто значит, люди, которые что-то плохое строят в планах своих, они сами туда попадают. Говорят, такая людская мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Это, как правило, это самое первое наказание. Это даже не наказание, это что хотел, то получил. Что ты желал другому, то ты себе получил. Не уподобляйтесь им. 8 стих. Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. То есть, что здесь имелось в виду? Вот этот текст можно истолковать по-своему еще, что не надо просить. Здесь об этом речь не идет. Библия прямо говорит, просите и получите, стучите и будет отворено, ищите и найдете. Только предупреждать, не надо говорить лишнего. Потому что вот эти вопросы, которые мы часто Богу рассказываем, второстепенные, Бог лучше знает, чем мы сами. Бог лучше знает, чем мы сами. Но тем не менее просить надо. Просите и получите. Потому что есть такие учения, когда сначала, значит, молятся, потом оставляют молитву «Отче наш», а потом перестают молиться и духом. И один брат сказал, поехал, такое целое течение, заблуждение, когда не молятся. Говорит, а что вы не молитесь? Говорит, а мы уже молимся воздыханиями неизреченными. Ну, говорит, докатились. Уже остались только неизреченные воздыхания, уже больше не молятся, вот здесь ничего не надо. То неправильно, потому что надо молиться. И у нас часто есть неправильное понятие о просьбе. Ибо знает Отец вас, в чем вы имеете нужду, прежде прошения вашего. Если вы вырвать из контекста, то получается, вроде и молиться не надо, потому что Бог знает. Христос дал пример. Когда он был на земле, когда к нему приходили люди, он всегда спрашивал, чего ты от меня хочешь? То есть он хотел, чтобы человек свои тайные желания высказал вслух, чтобы об этом знали все. Бог-то знает. Естественно, знает. Но надо высказать. Вы знаете, что очень часто вот не высказать, это что-то недоделанное в сердце. Сказать или не сказать. То есть вы еще не сделали твердого решения. А когда уже вы это сказали, это значит, что это твердое решение. Оно не только сформировано, оно не только выношено, оно уже и выражено перед людьми. А то, что ты не можешь выразить, это что-то не твердое еще. Это не полная преданность Богу. Это нет твердости в намерениях. Потому что если ты твердо уверен в чем-то, обязательно это выскажешь. Но если боишься сказать, значит, есть сомнение. Вы уловили вот эту деталь? Почему надо сказать именно? И вы хорошенько просмотрите свое сердце, и вы сами скажете «да». Что если вы что-то не можете высказать, есть на это причина. Вы в чем-то не уверены. Нет твердой веры, нет твердой уверенности. Но если вы уже выносили в сердце, сформировали и сказали, это говорит о вашей решительности получить что-то. И поэтому Господа все надо просить. У нас есть неправильное понимание у верующих людей, что просить надо то, что Бог не хочет дать. Вроде по неотступности, как мы сегодня часто говорим. А то, что Бог в планах положил дать, Он и так даст. Это обманчивое утверждение. Как раз то и надо просить то, что Бог хочет дать. А что Он не хочет дать, вы не получите. А если получите по неотступности, то для того, чтобы другие научились на вас, что не надо просить то, что Бог не хочет давать. Иначе после не будете знать, куда деть то, что вы взяли. А просить надо то, что Бог дать хочет. Вот так поставлено дело у Господа. Да. Может быть, не то прошу, это другой вопрос. А много прошу никогда не бывает. Никогда не бывает много прошу. Но может быть, много в смысле, у чего хочется, это другой вопрос. А если много прошу о чем-то конкретном, что необходимо, конечно, никогда не бывает много. И вот это много бывает только тогда, когда мы молимся разумом, который много что не понимает, который не может проникнуть во глубины. И вот то, о чем мы сегодня говорим, не говорите лишнего, молитесь правильно, молитесь вот так и так, оно относится к нашему разуму, когда молитва идет разумом. Для того, чтобы накормить наш разум. Но когда дело касается молитвы такой квалифицированной, без ошибок, это будет молитва духом. На ином наречии. Хотя мы не знаем, о чем идет речь, о чем Дух Святой умоляет Отца через нас, но это никогда не будет ошибочной молитвой. Потому что Дух Святой никогда не заставит вас молиться много или молиться мало. Или молиться за то, за то, что нам хочется. Он очень хорошо расчисляет, что надо. И с этим, что надо на сегодняшний день, согласен Бог. Мы хорошо можем на таком примере проиллюстрировать, как это получается в жизни. Допустим, сегодня мы имеем какую-то нужду. Хотя, имея нужды, мы не голодные на сегодняшний день, правда? И не раздетые. Ну и, слава Богу, живем не хуже, чем другие люди живут. Но, тем не менее, у нас есть проблемы. И часто они наслаиваются одна на другую. И мы не знаем, за что надо молиться в первую очередь. Бывает у вас такое? И то надо, и то надо, и то надо, и то надо. Но за что ж сразу не будешь молиться? Надо что-то по порядку, и задают вопрос. А что первое мне сейчас задают вопрос? Ну хорошо, за что надо? Но за что первое надо? Речь идет о том времени, когда мы молимся разумом. Но когда мы доверяемся Духу Святому, Он сам найдет, за что первое надо. В чем кроется корень вашей проблемы? И с этого и начнет. И пусть я не буду понимать разумом, но зато я должен понять очень хорошо, что здесь ошибок не будет. Вы знаете, что есть молитвы ошибочные? Вот мать сына в Заведею пришла ко Христу. Что такое молитва? Это просьба. Это просьба к Богу. И просит Иисуса, сделай так, чтобы эти два мои сына щели, один по правую сторону, другой по левую. Что Христос сказал, вы помните? Не знаете, чего просите. Оказывается, и такие молитвы есть. Не знаете, чего просите. Но когда мы доверяемся Духу Святому, у того никогда не бывает ошибок. И не надо ломать долго голову, если у вас есть вера. Если вы знаете, что вы крещены Духом Святым, дайте свободу Духу Святому и будьте уверены, Он все расставит на свои места. И не будете ломать голову, много молюсь или мало, огорчаю Бога или не огорчаю. Это вопросы разума чисто. Это вопросы нашего, можно сказать, плотского человека, хотя его не назовешь плотским человеком. Но это не те вопросы, которые должны мучить нас, людей, крещенных Духом Святым. Духом Святым ясно. А если люди не крещенные Духом Святым? Им труднее. Им труднее. У них должна быть одна нужда. Господи, крести меня Духом Святым. Самое первое. Самое первое. Господи, крести меня Духом Святым. Это уже однозначно. И хлеб, и до хлеба, и болезни, и проблемы, они стоят на втором плане. Потому что, если вы решите эту проблему, то Дух Святой поможет вам решить все остальные ваши проблемы. А иначе вы будете решать так, что и будет невозможно и трудно решить их. Потому что не будет того помощника, которого Бог дал нам, чтобы нам помогать, утешать и направлять нас. Правда, Павел сказал, и я это повторю, что же будет делать? Помните, в чем была причина, почему он так рассуждал? Он говорит, когда мой дух молится, то ум остается без плода. То есть, что имеется в виду без плода остается? Плодом человек насыщается. Плоды растут, чтобы накормить нашу плоть. Он имел в виду вот что. Когда мы молимся духом и не имеем веры на то, что Дух молится за то, что надо, у нас сомнения доливают. А помолился ли Дух за то, за что надо? А правильно ли он расставился? А кто его знает, о чем он молился? А у меня вот пропадает вот то и то. А вот тогда ты накорми свой разум, помолись разумом, чтобы ты успокоился, что ты помолился за все, за что надо, а ты начинай Духом. И Павел говорит, буду молиться Духом, буду молиться умом. Буду петь духом, а буду петь и умом. Почему? Потому что часто не хватает веры на то, что когда мы молимся духом, мы молимся о том, о чем надо молиться. Это дело веры. Знаете, верой тоже можно насыщаться. Вот как раз то наш внутренний человек, он насыщается верой. Ну и немножко добавляется разума. Потому что все-таки разум идет впереди всегда. Я говорил, проповедь на эту тему. Наверное, когда мы будем разбирать тексты Писания, мы дойдем еще раз до этого вопроса. Может быть, это будет повторение. Может быть, это будет закрепление. Может быть, углубление будет. Но мы, конечно, этого вопроса тоже не пройдем. Благодарить можно всегда, даже за то, что он не ответил. Но, человек начинает благодарить тогда, когда после какой-то определенной молитвы он получит уверенность, что он получит. Очень просто. Для этого надо ее получить. Для этого надо ее получить. И тогда будете знать, как она приходит. Есть некоторые вещи, которые не перескажешь словами. Почему Библия предупреждает нас? Что этого никто не знает, кроме того, кто получает. И вообще, вот в этом вопросе, в своих чувствах только мы ориентируемся, и только мы очень хорошо знаем, что мы переживаем. Вот наши слова передают только условно и приблизительно наше состояние. Сегодня, допустим, вы уйдете с разбора с этих лекций, и будете рассказывать, как вам было хорошо или плохо. Но как вам было, только вы одни знаете, я только знаю приблизительно, как вам было, хорошо или плохо. Вы меня поняли? Было собрание, какое было собрание? Хорошее, очень хорошее. Но у меня свои стандарты на хорошее и очень хорошее. В одних это было проповедь сильнее, в других пророчество надо, чтобы было. Если бы если не было пророчества, то не было благословения. И мы были в одном служении, но мы его оценили по-разному. А передать тоже не сможем так, как мы чувствовали. Этого никто не знает, кроме того, кто получает. И то же самое происходит и с вами. Поэтому вот, вот то, о чем брат спрашиваешь, это надо самому пережить. И только тогда будешь понимать, что это такое. Вот вы говорите, вам хорошо, Бог сказал. А если человек молится и ничего не слышит? Оно не может быть, что Бог не говорит. Просто нечувствительное сердце. Просто мы не умеем. Не умеем его слушать. Бог говорит многообразно и разнообразно. Говоривший из древля пророков. Последние дни еще и говорил нам сыне своим, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Бог говорит многообразно и разнообразно. И чаще всего он управляет нашими чувствами. Это есть его голос. Это есть его метод разговаривать с нами. Мы хотели бы, конечно, видение видеть, голос, еще что-нибудь видеть. Но Бог говорит с нами так, как Он хочет говорить с нами. Говорит через мысли наши. И если мы чувствительные, эти мысли очень отличаются от наших мыслей. Резко отличаются. Хотя мы часто не знаем, чего они говорят. Пришла мысль, не знаю, от Бога она или не от Бога. Вы так говорили, правда? Почему? Потому что ваш духовный человек не совсем тонко настроен на эту волну Божию. Грубое сердце, другими словами. Оглохшее сердце. Вы возьмите пример из физической жизни. Есть люди, очень тонко понимающие музыку, правда? А есть люди, которым медведь на ухо наступил. Они поют все псалмы на один мотив. И им хорошо. Но специалисту стыдно становится за такое пение. Я обычно говорю так, ты, брат, пой, но пой так, что тебя не слышали. Ты хорошо поешь, но пой так, что тебя не слышно было. Почему? Нет той чувствительности, которая должна быть, чтобы уловить эти тонкие детали. Когда-то, помню, один наш брат-епископ свидетельствовал. Говорит, когда подошел, пошел в зоопарк, там в Бресте зоопарк приезжал. Они подошли к зоопарку, и лев зарычал, а дочка сказала, вот мамка, говорит, точно как наш папка поет. Говорит, точно как наш папка поет, говорит. А папка хороший проповедник, но как певец никудышний. Он все на один манер поет, он рвет, а не поет. Ну, она ее такое точное определение вынесла по своим стандартам. Так же самое и голос Божий, и мысли. Если мы настроены тонко на волну Божию, эти мысли очень резко отличаются от наших мыслей. Их не спутаешь. Но как только немножко удаляемся от Бога, теряем чувствительность, и разница становится меньше. Еще больше от Бога удалились, еще меньше разница. И, наконец, наступает момент, если мы не справляемся, для нас все стало одинаковым. Один брат говорит, это тонким голосом поет, это толстым. Это все, что он знает. Чувствительность. Потому Бог говорит, но говорит по-разному с нами. Он знает нашу структуру, Он знает наш состав. И Он знает, как с нами говорить надо. Но Он не может не говорить, потому что Он живой, и мы живы. Но мы просто очень часто не воспринимаем. Я помню однажды, когда Бог говорил, то сказал так. Я говорю с тобой столькими способами, ты уже их не пересчитаешь. Это в самом деле так. Но еще больше я говорю, а ты не понимаешь, вообще не улавливаешь. Это тоже так. Это тоже так. Поэтому здесь вопрос чувствительности. Вопрос нашего освящения. И как бы мы ни ходили, как бы мы ни крутились, то мы к этому вопросу подойдем. И самый первый способ говорить, скажите, как с нами Бог говорит, доступным языком всем нам? Как? Через Слово Божие. В некотором смысле Слово, это общее Слово, но тем не менее оно и в частности наши затрагивает. Вот написано. Другой вопрос, что мы не все понимаем, что написано, это уже свой вопрос. Но все-таки основное это мы понимаем, правда? Может быть, глубин не понимаем, но как нам жить надо, что плохо и что хорошо, понимаем. Разве только здесь существуют такие трудные, запутанные вопросы. Иногда трудно бывает найти выход. Но, в общем-то, понимаем. Это доступно всем. Умеешь читать, буквы знаешь, 4 класса кончил, уже Бог может говорить с тобой. А уже дальше дело духовного возраста. Дело следования за Господом. Хорошо. 9 стих. 9 стих читаем. Это молитва «Отче наш». Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Это вот образец молитвы. И я опять хочу добавить то, что уже говорил. Это молитва для разума. То есть, какие элементы должна включать наша молитва, когда мы молимся разумом. И здесь буквально освящены все вопросы, которые очень важны перед Богом и перед людьми. И прежде всего, «Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». То есть оно должно быть святым, это имя.